Матерь Агни-йоги. Учитель являет лик тьмы победителем ее. С владыкою не страшно ничто, а когда становится трудно невыносимо, близость его надо еще более углубить и усилить. Надо быть вместе всегда. Приложим к достижению этого еще больше усилий. Этого можно достичь, если захотеть, всем сердцем и всем желанием. На многое ненужное есть время, но для наинужнейшего его не находится. Почему? Не потому ли, что еще не осознаны цель земного пребывания в теле и значение его для жизни в надземном? Утверждение в сердце лика владыки требует многих усилий и несломимой настойчивости.